Глава 10. Полежав несколько минут, встала. Темно, холодно, сыро. Прекрасное место для отдыха, ничего не скажешь. Это Тони хорошо сказал, отдыхай. Ему бы здесь отдохнуть. Посмотрела бы, как ему понравилось бы. Шагнула вперед, вытянув руки, и натолкнулась на дверь. Для чего-то подергала ее. И тут она раскрылась. Я настолько обалдела, что с минуту стояла, еле дыша, глядя на мерцающую полоску света от факелов. Осмелев, потянула дверь на себя. Скрипнув, она поддалась. «Ничего себе!» Я выглянула наружу. Тони и след простыл. Первое, что пришло в голову, что он забыл меня закрыть. Но тут же поняла, что он специально оставил дверь открытой. Неужто? Все же дал возможность бежать. Пожалел? Но кого, меня или Сэма? Впрочем, без разницы. Главное, что дверь открыта. Я, как тень, заскользила по коридору. Как ищейка, чующая добычу, я мчалась навстречу к свободе. На миг в голове мелькнула мысль, что, выйдя отсюда, я снова попаду в плен. Но что-то во мне заставило потерять всякое чувство страха. Я верила в лучшее. Даже не задумывалась о тысяче слуг, сотнях гостей и хозяевах замка. Я испытала такую немыслимую радость, что на миг мне показалось, что я всесильна, как в те времена, когда владела магией. Вспомнила совет Тони – верь в себя, в свои силы, и тогда магия вернется к тебе. Верить в себя, в свои силы? О, боги, да, я верила! Сейчас, когда свобода наполнила паруса моей надежды, я верила как никогда в удачу, в магию и в себя. По давней привычке прошептала заклинание, делающее все звуки тише. И тут же осознала, что мои шаги стали абсолютно беззвучны. Я опешила и даже остановилась. Неужели магия вернулась ко мне? Не может быть. Ведь в схватке с темными магами меня задело сильное заклинание, и я потеряла магию. Поэтому меня не стали подвергать всеобщему заклятию, как дефектную оставили в покое. И вот теперь я ощущала покалывание в пальцах, жжение в ладонях, как бывает перед тем, когда готов выкрикнуть сильное заклинание и направить его на врага. От случившегося кружилась голова. Мне не верилось в происходящее. Остановилась, посмотрела на ладони, повертела ими и, недолго думая, решила обрести свою вторую ипостась. Закрыла глаза, представила себя тигрицей. Ощутила знакомое жжение в теле. Обалдела еще больше от всего. Открыла глаза. Опустила глаза на себя и увидела привычный окрас шерсти. Вот это да! Магия все еще при мне! Выходит, что заклятием меня оглушило, временно лишило магии. А потом я просто даже не пыталась воспользоваться ею, будучи уверенной, что утеряла навеки. Даже темные маги не стали возиться со мной, когда лишали всех остальных магии на собрании Верховного Совета. Для них я уже тогда была безопасна. Без магии в нашем мире человек неполноценен, калека. А у меня магия пропала временно. Тони прав, Тони все знал. Он подарил мне надежду, дал возможность побега. Вот на радостях магия и проснулась в нужный момент. Я пошла вперед, бесшумно ступая мягкими лапами. Обожала свою вторую ипостась. Сильная, ловкая, самая быстрая на земле. Сейчас я шороху наведу, аж мурлыкнула в усы. Чтобы преждевременно не раскрывать себя и не вызвать переполох среди слуг, обернулась котенком. Незаметно продолжила путь к гладиаторской арене. Пошалю там, заберу Таю и Миру и сделаю ноги, вернее лапы. Как и ожидала, все были увлечены боями. Зрители орали, оживленно переговаривались, и им было не до котенка, забредшего сюда. С ненавистью глянула на скамью, где сидели братья. Даже почти ощутила вкус крови на своих зубах, когда я перегрызу им глотки. Не пощажу никого. Ни один из них не должен жить. Сэма тоже не оставлю в живых. Он ничем не лучше братьев. Но тут же замотала мордой. Нет, не смогу я так обойтись с Сэмом. Да и с Тони. пощажу их, но остальных убью. С этими мыслями я подкралась к трибунам и обернулась тигрицей. Ринулась в самую гущу зрителей. Я разбрасывала когтистыми лапами собравшихся, зубами терзала податливую теплую плоть. Морда в крови, позади трупы. Мур! Вот и ложа братьев. Ринулась на них. В меня полетели заклятия, выставила щит. Отмахнулась хвостом от особо назойливых заклятий. Мою шкуру они не пробьют. Вцепилась в одного из братьев. Кто это? Кейн? Ага, он. А вот и Ник с Беном. Порву близнецов. Мои клыки впились сначала в одного из близнецов, пока другой попытался накинуть на меня опутывающее заклятие. Я увернулась. На пути встал Шон. Решил побороться со мной? В прыжке я вгрызлась ему в плечо. И тут мощное отбрасывающее заклятие откинуло меня на середину арены. Я припала грудью к земле, нервно застучав хвостом. Темные маги обступили меня плотным кольцом. Уже все готовы к бою. Чувствую, как закрылись от меня невидимыми щитами. Ну вот, кровавый пир окончен. Пора бежать. Подруг не смогла разглядеть. Как же мне их спасти? Видимо, теперь никак. Даже не знаю, где они. И вдруг на меня запрыгнул полуобнаженный и запачканный в крови мужчина. Гладиатор. Светлый маг, лишенный магии. Решил побороться. Я взвилась свечкой, повалилась на спину, принялась кататься. Но он цепко держался за меня, будто хотел перегрызть мне глотку. Может, решил, что я здесь появилась, чтобы сразиться на арене? Да отцепись ты! Но он держался крепко и уже потянулся за ножом. Я испуганно подскочила, он выронил нож, но меня не отпустил. Я ринулась сквозь толпу, надеясь сшибить седока. Но не тут-то было, как пиявка. Толпа зевак заулюлюкала. Видимо, зрители решили, что все так и было задумано. Это спасло меня от сильнейших заклятий. Гигантскими скачками я понеслась по парку. За мной бросились в погоню кентавры, соколы-вампиры. Ох, не уйти мне от соколов! Быстрые! Они настигли меня, когда я громадными прыжками взбиралась на охранительную стену, окружавшую замок. Их клювы и когти оказались остры. Метили в глаза, чтобы ослепить меня. Пришлось применить убивающее заклятие. Это случилось впервые, и я не надеялась на результат. Но заклятие подействовало. От соколов избавилась. Но за мной гнались уже волки, гиены, летучие мыши. Полетели в меня проклятия. Выставила щит. Прыжок в никуда. Я полетела со стены в бездну. Замок стоял на высокой скале. Мой наездник завопил нечеловеческим голосом. Его хватка стала еще крепче. Я чуть не взвыла от боли, которую он причинил мне. Ну зачем так цепляться? Пропасть казалась бесконечной. Мы умрем? Скорее всего, да. Зато преследователи отстали. Я-то могу уповать на свои 9 жизней, а на что надеялся гладиатор? Наверное, был рад встрече со смертью. И тут мы свалились в ледяную воду полноводной горной реки. Повезло, что она змеилась по дну ущелья. От неожиданности я обернулась человеком. Гладиатор чертыхнулся, увидев меня, и отцепился. Отфыркиваясь и ругаясь, он поплыл к берегу. Я за ним. Он помог выбраться на берег. — Ты светлый маг? — тут же спросил он. — А что, так незаметно? — хмуро бросила в ответ. Вместо того, чтобы забрать с собой Миру и Таю, я прихватила ненужный балласт. — Тебе оставили магию? Он был ошеломлен этим куда больше, чем нашим побегом. — Нет, — рявкнула в ответ. — Но она ко мне вернулась благодаря радостным событиям и предвкушению свободы. За нами не гнались, подумали, что мы разбились. Поэтому мы спрятались в заросли, и я рассказала немного о себе, а он о себе. Звали его Арна. Выходец с северных земель Троевластия. Один из трех братьев главенствующей семьи. Я слышала о них, а один из его братьев даже сватался ко мне. Но замуж тогда я не собиралась и отказала царственному претенденту. Кто бы мог подумать, что я спасу из плена его брата. На севере наши земли хорошо защищены от нашествий, — рассказал Арно, завалившись на землю, пока я промывала ему раны, полученные в бою с другим гладиатором. «Я думаю, что наш замок не пал, и братья остались у власти». «На твоем месте я бы так не думала», — одернула его, размечтался. «Темные маги подмяли под себя все земли и не пощадили никого, кто встал на их пути. Я сама лично слышала, что ни один светлый маг не остался на свободе». «От кого ты слышала?» «Пока нас на корабле везли на аукцион». «То есть от темных магов и их слуг», — заметил Арно. «Ну...» — протянула я, с интересом разглядывая своего пленника. «Да, от них». «Тогда это может быть ложная информация», — радостно подытожил он. Даже ничего не ответила, понадеявшись, что это так. Какая-то слабая надежда охватила меня. Вдруг так и есть, и где-то остались светлые маги. Маловероятно, но все же. «Если твои братья живы-здоровы, так чего не попытались спасти тебя?» — недоверчиво спросила я, не понимая, как можно оставить брата в беде. «Решили, что я умер в сражении», — тут же нашелся с ответом Арно. «Возможно», — протянула я. Мой спутник выглядел как настоящий принц правящей семьи. Гордый взгляд, волевое лицо, несломленная осанка, мускулист, красив. Светлые, как пшеничные колосья, волосы собраны в хвост. Обнажен и красив, и лишь набедренная повязка да кожаные сапоги были его одеждой. Подумалось, что если за нами не будет погони, и мы достигнем его родового замка, то надо будет объединить силы и восстать против темных магов. Следующая мысль была куда более приземленной и реальной. Как горсточки белых магов восстать против полчища темных? «Ладно, потом будет видно, а пока в путь». «У тебя совсем не осталось магии?» — спросила я. «Совсем», — развел он руками. «Ладно, попробуем обойтись моими способностями», — вздохнула я, оборачиваясь тигрицей. Арно тут же влез мне на спину и вцепился в загривок. Неприятно ощущать на себе седока, но надо смириться. Тут же пустилась в путь, несясь быстрее ветра. Надо достичь высотных гор, а за ними уже и земли светлых магов. Помнится, с Сэмом мы почти добрались до места, когда нас поймали и вернули. Мысль о Сэме слабой болью отозвалась в груди. Мне не хотелось думать о нем, как о злобном завоевателе и мучителе. Сейчас он казался мне добрым пегасом, готовым рискнуть всем ради любимой. Только вот его любовь пришла к нему вместе с зельем, шутка его братьев. Хорошо развлеклись, ничего не скажешь. Ну ничего, сегодня я с ними тоже неплохо развлеклась. Не знаю, выживут ли те, на кого напала. Возможно, уже сейчас в их замке траур по нескольким из братьев. Поймала себя на мысли, что если бы Сэм попался мне на пути, я вряд ли смогла безжалостно перегрызть ему горло. Или могла? Теперь я уже не выясню. А вот Миру и Таю жаль. Плохая я подруга, не смогла их спасти. Наверное, надо было тихонько подкрасться к арене, забрать подруг и ускользнуть. Так нет же, мне захотелось крови и мщения. Вот и получила, что хотела. А вместо подруг утянула на себе другого пленника черных магов. Если его братья живы и не лишены магии, надо снарядить отряд на спасение моих подруг. Я должна была избавить их от тяжкого бремени. Судя по всему, их, как и меня, не зря смешали с другими рабынями. Видимо, мы больше не должны были ублажать братьев-кентавров. Наверное, братья собирались купить себе новых рабынь. С этими мыслями я мчала сквозь леса и степи. Мы несколько раз останавливались на привал и трапезу, благо еда появлялась с помощью магии, а затем в путь, пока не достигли гор. Мне в собственной шубе было тепло, а вот Арно мерз. Наколдовала ему меховую одежку и снова в путь. Мы преодолели горный хребет, спустились в предгорье, и Арно стал указывать путь в свои земли. Главное не встретить орков. Ребята они глупые, но сильные. Впрочем, за мной не угнаться. Волновало лишь то, что они могли сообщить Верховному Совету Темных Магов о бегстве тигрицы с белым магом на спине. Свобода обжигала мои легкие, Голова шла кругом, будто от вина. Я жадно втягивала ноздрями дух родных земель и бежала дальше, чувствуя, что отныне мне предстоит тяжелая борьба с темными магами.